III-IX века. Москва, 1958 год, страница 167-228. Когда в 529 году император Юстиниан 527-565 годы закрыл философские школы в Афинах, несториане под влиянием церковной реакции были вынуждены оставить родину и бежали в государства Средней Азии, Иран, Индию и даже Китай. В персидском городе Гундишапуре, столице Хузистана в эпоху сасанидов, они основали медицинскую школу, своего рода академию по образцу Александрийской, сыгравшую большую роль в развитии медицины на Востоке. Об истории школы смотри Эберман, медицинская школа в Джунджишапуре. Записки коллегии востоковедов при Азиатском музее Российской академии наук. Том 1. Ленинград, 1925 год. В ней работали также и индийские врачи. Школа была тесно связана с Индией и Китаем. Длительное время Гундишапурская школа была хранителем традиции античной медицины на Востоке и естественно-научным центром государства сасанидов, из которого вышли многие поколения врачей и философов. Гундишапурские врачи перевели на сирийские и арабские языки сочинения древних. Так, к началу X века там были переведены основные труды Аристотеля, Диоскорида, Гиппократа и Галена. В Европе они стали известны благодаря этим переводам, ибо многие сочинения древних сохранились только в этих переводах. Гундишапурские врачи не только занимались переводом древних, но и писали собственные сочинения, в которых использовались как материалы античных авторов, так и труды врачей Индии и Китая. Этот сплав традиций греко-римской, индийской и китайской медицины во многом обусловил качественное своеобразие медицины Востока VIII-XI веков. Влияние Гундишапурской школы было продолжительным. Есть основания считать, что знакомство и известное развитие в каноне некоторых традиций индийской и китайской медицины, например, учения о пульсе, связаны с влиянием трудов гундишапурских врачей, в частности, с влиянием учителя и друга Ибн Сины Абу Сахла Масихи, который был выходцем из Гундишапура. Развитию медицины во многом способствовали и больницы, получившие в IX-XI веках широкое распространение на Востоке. Известно, что больницы возникли как результат роста городов, расширения экономических связей, развития торговли и связанных с этим скученности населения, распространения эпидемий, образования большого круга лиц, постоянно находящихся в пути, купцы, служивые люди и тому подобное. Для изоляции заразных больных, для оказания помощи путешествующим, паломникам, а также для призрения престарелых и увечных, начали создаваться ксенодохии в Византии, а затем первые госпитали и лазареты в странах Европы. Так, в 529 году была основана церковная больница в Монте-Кассино, в 651 году госпиталь в Париже, в 794 году в Лондоне, около 1000 года в Сан-Бернаре. Однако первые госпитали и лазареты не оказали существенного влияния на развитие медицины в Европе. Духовенство, главенствовавшее в них, тормозило развитие науки. Иначе обстояло дело на Востоке, где больницы были относительно независимы от религии и ее служителей. Широкую известность получили больницы Багдада. Один европейский путешественник XII века писал, что, проезжая через Багдад, он насчитал там 60 больниц. Имеются многочисленные данные о долголетней и очень успешной деятельности больницы в Мерве, Алеппо, Рее, Исфагане, Ширазе. Рост больниц привел к тому, что в них были учреждены палаты, предназначенные для больных одной и той же болезнью, отделения для хирургических больных, больных с заболеваниями глаз, лихорадкой и так далее. Сохранившиеся описания говорят о благоустройстве больниц Востока. Нередко в них имелись залы или дворы для раздельного содержания мужчин и женщин, отдельные помещения для выздоравливающих. В большинстве больниц были аптеки, помещения для чтения лекций.